Сказала бабушка вчера, как было весело когда-то на танцевальных вечерах, на пятачке в конце двадцатых. Там в ритме танго сквозь года меня, девчонку-комсомолку, увел твой дед, что был тогда, увел твой дед, что был тогда. Смешным парнишкою в футболке, а музыка звучит на старой танцплощадке. От прошлого ключи в мотивах давних лет. А музыка звучит то горестно, то сладко. В ней ноты сплетены и радости, и бед. А мама помнит тот фокстрот, такой стремительный язык. Послевоенный первый год вздохнул рояль, запела скрипка, и звук натянутой струны был на любовь и мир настроен, чтоб мой отец, придя с войны, чтоб мой отец, придя с войны, оттаял сердцем и душой. А музыка звучит на старой площадь, от прошлого ключи в мотивах давних лет. А музыка звучит то горестно, то сладко. В ней ноты сплетены и радости, и бед. Когда 17 лет назад попала я на танцплощадку, следил дружинника в отряд за дисциплиной и порядком. Но раздавался дружный свист на представление танцев бальных, и выдавался мною твист мальчишка в джинсах самопальных. А музыка звучит на старой танцплощадке, от прошлого ключи в мотивах давних лет. А музыка звучит то горестно, то сладко. В ней ноты сплетены радости небес. На танцплощадке острие неукротимых ритма века. Мы стали называть ее звенящим словом дискотека. Горит на лицах молодых весенний солнечный румянец, и дочь моя среди других выходит в жизнь, идет на танец. От прошлого ключи в мотивах давних лет.